Тогда слуга отчетливо осознал, что жизнь этой старухи всецело в его власти. Это сознание как-то незаметно охладило пылавшую в нем злобу. Остались только обычные после успешного завершения любого дела чувства покоя и удовлетворения. Глядя на старуху сверху вниз, он уже мягче сказал: «Я не служу в городской страже. Я путник и только что проходил под воротами, поэтому я не собираюсь тебя вязать. Скажи мне только, что ты делала сейчас здесь, в башне?» Старуха еще шире раскрыла и без того широко раскрытые глаза с покрасневшими веками и уставилась в лицо слуги. Уставилась острым взглядом хищной птицы. Потом, как будто жуя что-то, зашевелила сморщенными губами из-за морщин, почти слившимися с носом. Было видно, как на ее тонкой шее двигается острый кадык. И из ее горла до ушей слуги донесся прерывистый глухой голос, похожий на карканье вороны. «Рвала волосы! Рвала волосы! Это на парики!» Слуга был разочарован тем, что ответ старухи, вопреки ожиданиям, оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, смешанная с легким презрением. Старуха, по-видимому, заметила это. Все еще держа в руке длинные волосы, выдернутые из головы трупа, она заквакала: «Оно, правда, рвать волосы мертвецов может дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы, она резала змей на полоски в 4 сун и сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушеную рыбу. Сун — мера длины, равная 3 и 3/10 сантиметра. Тем и жила. Не помря она от чумы, и теперь бы тем самым жила. А говорили, что сушеная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали ее себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала по неволе. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо. Нет, ведь и я тоже без этого умру с голоду, значит, и я делаю по неволе. И эта женщина, она ведь хорошо знала, что значит делать по неволе, она бы, наверное, меня не осудила». Вот что рассказала старуха. Слуга холодно слушал ее рассказ, вложив меч в ножны и придерживая левой рукой рукоятку. Разумеется, правой рукой он при этом потрагивал олевший на щеке чирий. Однако пока он слушал, в душе у него рождалось мужество. То самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. И направлено оно было в сторону, прямо противоположную тому воодушевлению, с которым недавно, поднявшись в башню, он схватил старуху. Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором. Мало того, в эту минуту в сущности он был так далек от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову. «Вот значит как», — насмешливо сказал он, когда рассказ старухи пришел к концу. Потом шагнул вперед и, вдруг отняв руку от чирия, схватил старуху за ворот и зарычал: «Ну так не пеняй, если я тебя оберу! И мне тоже иначе придется умереть с голоду!» Слуга сорвал с нее кимоно. Затем грубо пихнул ногой старуху, цеплявшуюся за подол его платья, прямо на трупы. До лестницы было 5 шагов. Сунув под мышку сорванные со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму. Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мертвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете еще горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы с путанными космами светились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот только черная глубокая ночь. слуга с тех пор исчез бесследно. Сентябрь 1915 год.